4. Наша двоюродная сестра Соня Бобринская выходила замуж за своего шефа, представителя английских пароходных компаний, мистера Реджинальда Уинтера. Тогда многие ущемленные непманы, в основном евреи, могли беспрепятственно эмигрировать, главным образом в Южную Америку, и пароходные компании процветали. Реджинальд, сокращенно Редж, всех очаровал своей простотой, любезностью, общительностью, умом. «Какая ты счастливая! Ты будешь подданной короля!» — сказала бабушка своей внучке, когда нареченные явились к нам с предсвадебным визитом. Венчались в церкви Спаса в песках близ Арбата. Благодаря картине Поленова «Московский дворик» она единственная среди двух десятков соседних, уцелевшая до наших дней. Невесту вел в церковь мой отец. Первым ее шафером был ее брат Алексей, вторым — двоюродный брат Саша Голицын, а третьим держать венец посчастливилось мне. Я был очень горд и самодовольно оглядывался на четвертого шафера, Юшу Самарина. У жениха шаферами были иностранцы. Первым — секретарь британского посольства мистер Бёрбери, друг Реджинальда, остальных не помню. Слова священника, неоднократно им повторявшиеся: «Венчается раб Божий Реджинальд и раба Божья София», невольно вызывали у присутствующих улыбки, а затем произошло замешательство. Священник повел венчавшихся вокруг аналоя, и все шофера жениха двинулись за ним гуськом. Пришлось их хватать за пиджаки. Благодаря нашему просторному залу пиршество происходило у нас на Еропкинском. Набилось множество гостей со стороны жениха и со стороны невесты. Угощение было отменное, вино лилось рекой. Среди гостей оказался и Шпик, который поспешил удрать, когда на него уставились десятки пар глаз. Молодые поселились в старинном особняке Гирье в Гагаринском переулке. Они взяли к себе жить тетю Веру Бобринскую и младшую сестру Сони, девочку Еленку. А квартиру на Спиридоновке, бывший ад, рай и чистилище, заняли другие жильцы. Время от времени у Уинтеров собиралась веселая компания. Приходили и иностранцы, среди которых выделялся высокий, стройный, с усиками, мистер Бёрбери, бывший офицер, участник интервенции англичан в Архангельске, безукоризненно говоривший по-русски. «Я был очень горд, когда Соня Уинтер, придя однажды к нам с мужем, спросила меня: „Почему ты у нас не бываешь?“ С тех пор я стал участником вечеринок на Гагаринском, где всегда очень вкусно кормили». Однажды мистер Бёрбери подсел к моей сестре Лине и долго расспрашивал ее о судьбе ее мужа, за что он арестован, как она ходит к нему на свидание. Стали поговаривать, что с мистером Бёрбери надо быть осторожнее. Всем он интересуется, расспрашивая тех, у кого мужья и братья арестованы. Год спустя у меня с ним произошел такой инцидент. Однажды зимою в оттепель на вечеринке у Уинтеров подвыпившие гости выскочили во двор и затеяли играть в снежки. И я запустил снежком прямо в нос миссис Бёрбери. По ее лицу потекли румяна и белила. Ворча негодующие английские слова, супруги собрались уходить. Одевая жену, мистер Бёрбери издали показал мне кулак. С тех пор меня перестали приглашать к Уинтерам. Я был очень огорчен и оскорблен. А сейчас думаю, слава Богу, что перестали. А попади я, миссис Бёрбери, снежком не в нос, а в плечо, продолжал бы ходить на Гагаринский, и, как многие гости Уинтеров, очутился бы в тюрьме. Вот какая случайность меня спасла. 5. Самое светлое, что было для нас в ту пору, это театр. Александр Иванович Южин был не только великим артистом, но и директором малого театра. А его жене Марии Николаевне, хорошей знакомой моего отца, я уже упоминал. Директорской ложей, крайней правой в бенуаре, распоряжалась она, и до смерти своего мужа, до 1927 года, время от времени звонила моему отцу на работу и говорила, что в такой-то день, пожалуйста. Отец передавал радостную весть нам, и мы бежали к своим друзьям приглашать. Вход в эту ложу был совсем отдельный, отчего впоследствии именно ее облюбовали наши вожди, загораживаясь от прочей публики занавеской. А мы набивались туда сверх всякого предела. Ходили мы, жившие на Еропкинском, наши двоюродные, жившие на Хлебном, а также наши друзья. Даже дедушка побывал раз за два. О, милый и любимый малый театр! В ту сумрачную пору моей юности сколько прекрасных минут высокого духовного наслаждения дал ты всем нам, когда, тесно прижавшись один к другому, подвое на каждом стуле, мы сидели и внимали тому возвышенному, что происходило на сцене. У меня хранятся отдельные тетрадки, мои театральные воспоминания. В художественный театр мы ходили реже. У Александра Александровича Раевского была двоюродная сестра, графиня Анна Петровна Уварова. В своем имении она когда-то устроила детский приют. И там, наряду с обыкновенными мальчиками, воспитывался будущий администратор художественного театра Федор Николаевич Михальский, кого впоследствии до мелких деталей, похоже, под именем Фили Тулумбасова, обессмертил в театральном романе Михаил Булгаков. Разве только телефонов у Михальского было не 4, а 3. Анна Петровна писала записки, которые начинались с такими словами: «Дорогой Федя, мой кузен, племянник или друг, очень хотят» и так далее. И я так ходил к Михальскому, толстому дядьке, вроде капиталиста, со страниц крокодила. Однажды он взглянул на меня испытующе и спросил: «А у вас есть любимая девушка?» Я густо покраснел и смолчал, и он выдал мне контрамарку на право входа в театр на 2 лица. На 1 лицо он никому не выдавал. Запасшись газетой, я со своей спутницей проходил в зрительный зал и расстилал газету себе и ей на ступеньках амфитеатра. Мы садились, когда потухал свет. Занавес с дорогой каждому театралу белой чайкой поднимался, и мы забывали все на свете. Ходил я и в другие театры, и тоже по контрамаркам, и все мои знакомые проникали сквозь заветные двери только тем путем, какой описывают Ильф и Петров в «12 стульях». У театральной кассы никто не стоял, а перед окошком администратора теснилась длинная очередь. О любимой девушке пока умолчу. 6. Начало 1925 года ознаменовалось очередной реорганизацией нашей учебы. Нам объявили, что теперь мы учимся не в 11-й школе имени Льва Толстого Хам района, а последние два класса, 8 и 9, преобразуются в землемерно-таксаторские курсы. К прежним предметам добавили специальные – геодезию, таксацию, черчение, еще какие-то. Мы встретили эту реорганизацию с протестом, занимались по новым предметам безо всякого интереса. Черчение преподавал старый военный землемер и пьяница. Однажды задал он нам на дом вычертить план в крупном масштабе. За четверть часа я кое-как накалякал, да еще с кляксами. Когда же к следующему уроку я преподнес землемеру листок, он усмехнулся и при общем хохоте класса спросил меня: «Вы что, ножницами царапали, что ли?» «Все равно не буду чертежником», — обиженно ответил я. Мне и не предвиделась опрометчивость моего тогдашнего ответа. С того года у меня завелся новый друг — Шура Соколов, сын царского полковника. Мы сидели с ним на одной парте, справа в первом ряду, и делили между собой уроки. После моей чертежной неудачи он успевал наготовить дома два чертежа для себя получше, для меня похуже. В парте у нас были спрятаны аспидная пластинка и кусочек мела. Если на уроке математики меня вызывали к доске, и я начинал путаться, Шура писал нужные цифры на пластинке и выставлял ее мне на показ. Так мною решалась задача. Но по-русскому Шура учился очень плохо, а я в классе считался чуть ли не лучшим учеником и успевал за урок написать два сочинения. А Шуре оставалось, скосив глаза, лишь списать второе своим почерком. Однажды с подобными двумя сочинениями произошла у меня неприятная история. Задала нам учительница такую тему: «Загнивающее дворянство по вишневому саду Чехова». Для Шуры я написал сочинение «Как бездельники-дворяне проматывают свои состояния, как они тоскуют, как эксплуатируют старого лакея, как гниют на корню» и так далее. А для себя написал, вспоминая свое бучельское детство, о процветающем классе, как имения дворян благоденствовали, Какая в деревне не переводилась дружба крестьян с помещиками, которые помогали беднякам? Огнить могут овощи и мясо, но не люди живые. Написал я резко, очень спешил, и неумело, и бестолково защищал свои доводы. На следующий урок учительница Вера Владимировна принесла стопку наших сочинений. Сперва прочла вслух сочинение одной примерно девочки, потом прочла мое и предложила всем высказаться. Обсуждение было бурным. Юра Неведомский, с которым я до того крупно поссорился, сказал, что это выпад классового врага. Я ответил, что не буду ничего говорить. Тут прозвенел звонок. Вера Владимировна мне успела шепнуть, чтобы я зашел в учительскую. «Никогда не пишите таких ужасов», — только и сказала она мне. И с тех пор я писал сочинения вполне правоверные, согласно идеям, которые проводились в учебниках тех лет. И Вера Владимировна мои сочинения расхваливала. Чуть не испортилось ее отношение ко мне, когда она задала нам на дом написать свои биографии. Я расписал на нескольких страницах красочные картины о многих передрягах моей семьи и показал свое сочинение матери и сестре Лине. Обе они мне предложили его сжечь. Из всего класса, кроме меня, еще два мальчика отказались представить свои биографии. У Пети Бурмана детство сложилось очень тяжело. Его отец, инженерный генерал-майор, в начале революции умер в Бутырской тюрьме от тифа. Несколько лет спустя умерла мать Пети. Младших братьев взялись воспитывать старшие сестры, а старший брат находился в ссылке как бывший скаут. Лёва Миклашевский принадлежал к старинному и знатному украинскому роду. В школе училось пятеро Миклашевских, старшая сестра и четверо братьев, неразрывно дружных между собой. Все они были красавцы, все черноглазые, только маленького роста. Лёва был вторым братом. Их мать давно умерла. Отец, жандармский поручик, неоднократно арестовывался, освобождался, где-то служил, опять арестовывался и, наконец, погиб в лагерях. Воспитывала братьев старая тетка. Понятно, что Петя и Лёва тоже не стали писать свои биографии. Тогда Вера Владимировна тактично предложила нам троим подать сочинение, о чем сами хотим. Я написал, как впервые встречал весну в деревне. Вера Владимировна потом сказала при всем классе, что у меня получилось, как у настоящего писателя. Я был несказанно горд и ходил с поднятым носом. Седьмое. Спал я тогда в одной комнате с дедушкой и бабушкой и с родителями. Как всегда, на Страстной неделе мы говели, исповедовались и причащались у отца Владимира Воробьева в церкви Николы Плотника на Арбате. Великую Пятницу скорыми шагами я обошел 12 церквей, чтобы приложиться везде к плащанице. А церквей между Пречистенкой и Арбатом было тогда так много, что на эту пробежку я тратил не более 2 часов –